Забраться обратно на тележку для перевозки больных получилось, но с огромным трудом. Артем лежал на боку, глядел на стену с облупившейся зеленой краской, на желтую тепловую пушку и ни о чем не думал, просто существовал. Так погано на душе ему не было никогда. До недавнего времени он даже не представлял, что так бывает. Очень сложно следить за временем, когда никаких его проявлений нет, когда вокруг ничего не меняется. Артем даже приблизительно не представлял, сколько находился в плену. Сутки? Трое? Неделю? Месяц? По его ощущениям, вечность. Начал докучать голод. Тягучие ныли плечи, а иногда вовсе руки простреливало точно электричеством. Однако к этому курьер привык. Затем резко и отвратительно заболела левая нога. Это неприятное ощущение моментально выдернуло Артема из умственной дремы. Он сел на тележке, поглядел на искалеченные конечности. Затем начал разматывать тряпки на левой. Последний слой дался тяжело, прилип к телу. Однако дикой рвущей боли, как раньше, не было. Размотав тряпки, курьер увидел окровавленный огрызок. Выглядел тот жутко. Мозг отказывался верить, что это его нога. Та самая привычная нога, знакомая с детства. Артем в медицине понимал только то, что рану надо обрабатывать перекисью, поэтому не мог оценить, насколько серьезна проблема. Кожа до самого колена покраснела, появилась одутловатость. Размотав правую конечность, он увидел точно ту же картину. Тогда снял ремни, бросил их на пол к тряпкам. Несколько мгновений глядел на культи, опасаясь, что из них потечет кровь, но этого не случилось. Откинувшись на тележку, он закрыл лицо руками и пробормотал. «Что я сделал? За что мне это?» От обиды и несправедливости хотелось плакать и выть. Если бы это помогло, он бы все непременно этим и занялся. Перевернувшись на правый бок, он вновь уставился в стену. Боль в ноге успокоилась, стала почти незаметной. Начала накатывать сонливость, и Артем даже не подумал ей сопротивляться. С удовольствием провалился в тягучее спасительное забвение.